Глава третья, в которой мне навязывают задание и приходится копаться в пепле и золе. Это кто ж такой заботливый догадался меня сверху, как крышкой гроба, грёбаной 100-килограммовой бадьёй накрыть? От переизбытка эмоций я даже озвучил свой неистовый протест. «Да с хрена ли!» И, поднатужившись, отвалил тяжеленную ванну в сторону. На меня тут же со всех сторон посыпался горячий пепел вперемешку с остывшей золой. И чтобы не оказаться заживо погребенным под этим безобразием, я поторопился вскочить на ноги. Через секунду выяснилось, что я сильно переоценил опасность пепла и золы. Их слой на пожарище оказался не больше 30 сантиметров. Не хватило даже, чтобы полностью закрыть высокие голенища моих берцев. Зато вокруг обнаружилась другая напасть. Пострашнее останков только что сгоревшего дома, на пепелище которого я очутился. Пожарище со всех сторон окружала клубящаяся стена кисляка. В городском кластере началась перезагрузка. Крохотный стаб, на котором располагался сгоревший дом, по понятным причинам избежал фатального воздействия вонючего тумана. Но из-за исчезновения на стабе укрытия спрятаться и переждать здесь нашествие тварей не получится. Кроме того, мой текущий 40-й уровень неминуемо спровоцирует ускоренное появление поблизости чрезвычайно опасных высокоуровневых руберов. Знаем, блять, проходили. И ублюдки начнут гонять меня, как стая матерых котов, неосмотрительно забравшуюся на их территорию крысу. «Вот дерьмо! Ну и влип!» — прорычал я, невольно поморщившись от непрекращающейся хрипоты. Сбоку кто-то шумно сглотнул. Повернувшись на шум, я обнаружил мужичка лет 40 с всклокоченной шевелюрой, в грязной кожаной куртке и дырявых джинсах. Под моим взглядом мужик смачно перданул, и потому как после этого завоняло, я догадался, что одним звуком позорный процесс в его штанах не ограничился. «А это чё ещё за грёбаный скунс?» — поморщился я. Обалдевший мужик икнул, и как кисейная барышня завалился в обморок. «Вот и ладно. Одной проблемой меньше», — хмыкнул я. Но у коварной системы оказалось диаметрально противоположное мнение. Перед глазами загорелись строки запроса. «Внимание! Вам предлагается персональное задание «Спасти рядового скунса», по условиям которого вам надлежит в течение следующих 24 часов уберечь своего крестника-скунса от смерти и по возможности доставить его в ближайший жилой стаб. Награда за исполнение первой, основной, части задания – плюс 30 тысяч единиц опыта. Награда за исполнение дополнительного условия – плюс 25 тысяч единиц опыта. Штраф за отказ от задания – минус 50 тысяч единиц опыта. Штраф за срыв первой части принятого задания, случившийся в процессе исполнения, минус 25 тысяч единиц опыта. Принять задание? Да, нет. Ну зашибись, мля. С какого такого фига это чмо вонючее моим крестником стало? Возмутился я. Но, разумеется, ответа не дождался. Похоже, грёбаному бомжаре только что охренительно повезло вытянуть у судьбы счастливый билет и стать иммунным к атаковавшему всех живых существ в округе паразиту Стикса. А мое нечаянно брошенное ругательство система засчитала как присвоение имени новому игроку, и в награду меня осчастливили халявным заданием. Жесткие условия, по сути, не оставляли мне выбора. Терять на ровном месте полсотни тысяч очков опыта я, разумеется, не захотел, и, злом отюгнувшись, мысленно надавил «да». Проверяя свою догадку, посмотрел пристальным взором на валяющегося в ауте бомжа. Рядом с телом мужика через секунду появился зеленый столбец скупого описания. Игрок Скунс. Статус нейтральный. Уровень нулевой. Опыт 0 из 10. Показатели. Интеллект 0. Атака 0. Защита 1. Ловкость 0. Дух Стикса 0. Ну так и есть. Чудило обзавелся подаренным мною именем. Млять. Вот кто, спрашивается, меня за язык тянул? Мало было неминуемой скорой стычки с группой руберов, теперь еще за этим говнюком придется приглядывать. Но сейчас взять с собой Скунса я никак не мог. Мало того, что эта обуза стопудово помешает мне сбежать от крутых преследователей, так он еще и сдохнет, не протянув и часу. Очень нехорошей смертью. Беднягу разорвут на куски охотящиеся на меня руберы, потому как, отбиваясь от преследователей, я не смогу параллельно еще и защищать подопечного. К счастью, в задании не сказано, что я все 24 часа должен таскать Скунса с собой. Посему, приняв решение, я стащил с бесчувственного тела бомжа кожаную куртку и, призванным из инвентаря резаком, тут же расчленил ее на несколько длинных и прочных ремней. Скомканную подкладку я засунул бедолаге в рот и закрепил импровизированный кляп на голове коротким ремнем из рукава. Потом связал мужику руки и ноги, и остатками ремней прикрутил руки к телу. Так что, когда закончил, обвитый кожаными путами Скунс очень походил на египетскую мумию. Но все это было сделано мною для его же безопасности, чтобы очнувшийся мужик криками и стуком стены убежища не привлек к себе окружающих тварей, каковых к тому времени по округе будет склоняться великое множество. Что за убежище я придумал для своего подопечного? Ну, разумеется, старую добрую чугунную ванну. Призванной из ячейки инвентаря лопатой, я расчистил от пепла и золы небольшой участок запекшейся земли в середине пожарища. Положил туда по-прежнему пребывающего в отключке Скунса и сверху прикрыл подопечного тяжелой ванной. Чтобы мужик внутри не задохнулся, я прочистил от грязи, пепла и золы имеющуюся в днище ванны дыру слива. Маскируя убежище, я присыпал ее сверху и с боков пеплом и золой. И, глянув со стороны, остался вполне доволен. Теперь перевернутая ванна совершенно не бросалась в глаза, а исходящий от свежего пепла мощный запах гари в ближайшие часы не даст тварям учуять спрятанного под ней человека. Вероятность же того, что не жалующие стабы твари просто так сунутся на пепелище искать, чем бы здесь можно поживиться, была ничтожно мала. «Не скучай, мужик. Часика через два, если выживу, конечно, я за тобой приду. Ну а ежели твари меня достанут, придется тебе здесь подольше поскучать». Прохрипел я над днищем перевернутой ванной и, отвернувшись, решительно зашагал прочь. Кисляк в округе уже практически рассеялся. Скоро должны были появиться мои загонщики. Игра в кошки-мышки грозила начаться в любую минуту.